озоновый слой. И кто виноват, только род людской осталось прибрать ядерной войной. Полностью истерия, голубой небо. Дети не могли улыбаться свету, жили как роты. Поцелуй людей, но надеюсь, что так не будет. Все ослепли, все оглохли, эгоисты, все всем похуй. Перешая небо сдохло, ответьте всем дорога черту. Выше сказал мне предотвратить. Я лишь стараюсь вас предупредить. Вы знали, что